глюкоза. Невеста. Я буду вместо, вместо, вместо нее. Твоя невеста, честно, честная ее. Я буду вместо, вместо, вместо нее. Твоя. Разойдясь с Линдой, Максим Фадеев стал успевать везде. Начало 2000-х, пик его творческих возможностей. Почти одновременно он делал альтернативный рок с группой Total, рулил второй «Фабрикой звезд», реанимировал карьеру Кати Лель, обеспечивал многоликим репертуаром группу Монокини и запускал большую жизнь глюкозу. Здесь продюсер изначально обошелся даже без живой артистки. В соответствии с тенденциями времени, одержимого массовым распространением виртуальной реальности, глюкоза изначально существовала только как героиня 3D-шных компьютерных клипов. Девочка с косичками в черных очках, гнусавым подростковым голосом, исполнявшая смешливые и неотразимые песни-считалочки. По эстетике это было похоже отчасти на Гориллаз, отчасти на Тарантино, но музыкальный почерк был отчетливо фадеевский. После экспериментальной экзотики Линды композитор с явным удовольствием делал простой, цепкий, дурашливый и неглупый электропоп, транслируя в строчки мемы фантазии читательниц журнала Yes. Только когда «Невеста» и «Шуга» уже шагали по стране, Фадеев предъявил публике 16-летнюю московскую школьницу и начинающую актрису Наталью Ионову. Вопрос, кто все-таки поет на первом альбоме «Глюкозы», по-прежнему остается открытым. Есть довольно убедительная версия, что это голос жены продюсера Натальи. Но с момента выхода Ионовой на сцену Олимпийского в белом подвенечном платье, «Глюкоза» — это еще и конкретный человек. Максим Фадеев, продюсер, автор песни. Мотивацией для создания проекта «Глюкоза» явился мой разговор с Сергеем Архиповым, который в то время был учредителем русского радио. Я прислал ему очередную тяжелую песню «Total», позвонил, спросил, нравится ему или нет. Он сказал, нравится, но мы не можем отставить эфир. Я спросил, Сережа, а что нужно в этом эфире вашем? Он говорит, надо проще. Ну, нервы мои сдали, я взял инструмент Casio, купленный для моего маленького сына за 50 евро, и нажал на клавиши. И оттуда звучала такая маленькая хрень. Это было похоже на музыку, сыгранную очень маленькими людьми, гномиками. Все было примитивно и ужасно. Надо проще будет проще, подумал я. И через 2 дня песня «Шуга» уже доносилась из моих колонок в студии. А еще через 2 дня «Невеста». Через месяц был полностью готов альбом, концепция. Нарисована кукла. Осталось лишь найти солистку. Я вспомнил, что в фильме «Триумф», к которому я написал музыку, снималась бойкая сумасшедшая девочка Наташа, и решил ее попробовать. Ее голос, как казалось, был очень необычным и гнусавым. Я подумал, что это может быть интересно, тем более ее голос немного напоминал Гузарову, которую я бесконечно люблю. Нарисовал куклу один из художников уфимской студии «Муха», основываясь на моем брифе. Ну а создание трехмерной куклы происходило при моем непосредственном участии – в Уфе, в офисе Мухи, вместе с модельерами и аниматорами. Очки у глюкозы появились тоже не случайно. Я специально решил закрыть ей глаза, чтобы девочка выглядела более естественно. Если бы их открыли, никто из аниматоров не смог бы сделать их живыми. Так все и вышло. Сперва был полностью придуман концепт, и только потом найдена солистка. Мне крайне не нравятся все сравнения глюкозы с Гориллаз. То есть, если Пресняков поет тонким голосом, значит он русский ответ Майклу Джексону. В чем конкретно вы видите похожесть глюкозы на Gorillaz? Кроме того, что и в одном, и в другом проекте лица участников были скрыты. Скажу больше, я собирался скрывать лицо настоящей глюкозы долгие годы. То, что мы ее показали в Олимпийском, в финале 2-го сезона «Фабрики звезд», было вынужденной мерой. Проект стал мегапопулярным, по стране начали кататься сотни мошенников и выступать под нашу фонограмму. Для того, чтобы влезть в голову к подросткам, не обязательно очень сильно стараться. Я же тоже был таким, мне тоже было 15, 16, 17 лет. Как и раньше, тинейджеры влюбляются, пьют, тусуются с друзьями по подъездам, скандалят с родителями, занимаются спортом. Разница только в пришествии в нашу жизнь технологий. Раньше в войнушку играли на улице, разбивая коленки в кровь, а теперь у монитора компьютера. Интервью брал Александр Горбачев в 2011 году. Фадеев отвечал на вопросы письменно. Наталья Чистякова-Ионова, певица. Как вы с Фадеевым познакомились? В фильме, в котором я играл, он был композитором. Он увидел меня, когда привезли материал для того, чтобы накладывать и писать музыку. Потом я его уже спрашивал, «Макс, почему?» Он сказал, я сразу подумал, что ты такая бойкая, что за тобой не застоится. И когда я зашла в кабинет, он мне говорит, я хочу, чтобы ты пела. Я отвечаю, я вообще никогда не пела. А он, а мы попробуем. Мы пошли сразу в студию, я чему-то там спела. Он говорит, прикольно. Там еще были люди, был его брат. Он сразу им, ну, у нее получится. То есть у них все уже было решено, я, конечно, прифигела. Позвонили моим родителям за разрешением на вывоз. У мамы начался мандраж. Потом смотрят контракт. То есть все пошло очень серьезно и быстро. Мы поехали в Прагу, начали какие-то песни записывать. Но даже на тот момент я не могла представить, во что это выльется, потому что до этого была картина, которая прошла достаточно незаметно. Потом был Ералаш, ну он и есть Ералаш. Потом я пошла в какое-то агентство, тогда было модно брать деньги с родителей. Им обещали какие-то главные роли, и после ничего не происходило. То есть я совершенно ни на что не рассчитывала. Ну, а девочку эту все-таки вы придумали? Но нет. Начиналось все с того, что альбом был записан, и песня пошла в ротацию. Надо было меня выпускать на сцену. Я заканчивал 11 класс. Родители очень просили, пожалуйста, дайте ребенок закончить хотя бы школу. То есть у меня 11 классов образования. Если бы тогда родители не отстояли, не было бы этого. Видимо, сложившаяся ситуация дала Максу искру в голову. А почему бы ее не нарисовать? Я приходила каждый день в офис, и художники рисовали. Мне показывали, вот сегодня мы твою голову сделали, а сегодня это. Я говорила, ой, а можно мне платье другого цвета? А концертная деятельность не пострадала из-за этого? Я где-то год не выступала. Потом решили, что надо сделать хорошую презентацию и показали меня на фабрике звезд в Олимпийском. Это было мое первое выступление с невестой. Страх был конкретный. И как прошло все? Супер! Номер был классный, выходили невеста одна за другой, все фотографировали, пытались увидеть, кто же. Потом вышла я, и сразу такой шквал эмоций. Все аплодировали, меня уже любили. Не каждому артисту выпадает такая удача и счастье, когда тебя любят до того, как тебя узнают. Это, конечно, сносило. Для исторической достоверности я должен задать этот вопрос. Кто все-таки пел на первом альбоме? А вы не были у меня на концерте? Я понимаю, что сейчас поете вы, а тогда? Ну, конечно, я. Я пела свою новую программу для журналистов недавно, а когда объявила старые песни, смотрю, зал замер. И я знаю, что в зале стояли люди, которые писали самое разное. И после того, как я все исполнила, ко мне подбегает журналист и говорит, «Ну вот сейчас вы можете всем в камеру сказать, что это вы поете?» Я говорю, «Да я не буду это говорить, потому что я сказал это один раз в начале своей карьеры, и этого достаточно». Потом выхожу, прохожу в гримерку, смотрю, тоже женщина стоит по телефону разговаривает. Ну да, сама поет, она вживую. Жалко, вас там не было. У вас же еще звук был очень модный. Его тогда тоже оценили, но вот сейчас смотришь и думаешь, ой, блин, да мы были супер модными. Хотя, конечно, это не всего касается. Есть композиции более попсовые. Были дуэты с Веркой Сердючкой, были коммерческие вещи. Потому что проект, который не имеет заработка, долго не просуществует. У невесты же довольно простая мелодическая конструкция. Буги-вуги. Это не просто буги-вуги. Во-первых, текст. Почему еще так прикольно разделилась публика? Дети влюбились, потому что были мультики. А текст одновременно и детский, и взрослый. Полосу «Готовь, я взлетаю» для 10-летнего ребенка от самолета взлетает. А для 18-летнего человека понятно, что ты там готовишь, от чего взлетаешь. Я очень люблю свою старую музыку. Конечно, проходит время, хочется сделать что-то новое, другое. Но это навсегда, это визитная карточка глюкозы. А доберман в невесте как раз же появился, да? Нет, до этого. Вообще доберман пошел от меня. Это моя любимая порода, доберманы. Вот сейчас я в первый раз в жизни изменила им, а завела другую породу. А доберманы до сих пор есть? Как их зовут? Дюк Дюфер и Дюк Деглюк. Они сейчас с родителями живут. У одного, когда я начала гастролировать, даже сделала татуировку в виде надписи «Глюкоза». В общем, у меня просто были собаки, и Макс сказал, «Если у тебя есть собаки, давай нарисуем тебе собак». Там есть еще в клипе какое-то неожиданное пересечение с «Убить Билла» Тарантино. Могу сказать, что сначала вышел мой клип, а потом вышел Тарантино. Я не говорю, конечно, что Тарантино у нас что-то взял, просто иногда оно сходится. Какие-нибудь курьезы или смешные истории связаны с этой песней? Я всегда выступала с кучей невест, и у фанатов начинались судороги. С кем фотографироваться? Мое лицо тогда еще не особо запомнили. Делали по 1000 фотографий и уже дома разбирались, где настоящая глюкоза. Всегда была путаница. А однажды я выступала с Дюком в Кремле. И там началась тема, что убежала собака. Передали по рациям, ее стали по Кремлю искать. Кто-то запустил такую мульку. А собака была рядом со мной в наморднике. Но я слышала по рации: «Ловите собаку, у глюкозы убежала собака». Быстро стало понятно, что проект работает. Я хочу вам сказать, что глюкозу изначально в Москве никто не поддерживал. Все началось с Украины. Сначала все носом воротили, ну, как оно у нас и бывает. У нас иногда не хватает этой смелости сделать первый шаг и поверить в продукт, который совершенно не в концепции сегодняшнего дня, но зато может быть в концепции завтрашнего. А как вы себя ощущали, когда ваши песни отовсюду зазвучали? Сначала прикольно. Потом приходишь в школу, все обсуждают, кто-то поет Агузарова, не Агузарова. Иногда хотелось крикнуть: «Да это я!» Но у нас были договоренности, и приходилось следовать им до конца. А что было в школе, когда все узнали? В школе, ну вообще, некоторые девочки обиделись, что я не рассказала. Песня «Невеста» звучала у вас на свадьбе? Ну, я ее, конечно, пела. Ее пела, и потом мы пели вместе с Сердючкой «Жениха хотела». А еще у меня недавно вышел мой новый альбом «Трансформа», и многие тексты написал мой муж. Муж Ионовой Александр Чистяков, бывший топ-менеджер РАО ЕС и совладелец нефтяной компании «Руспетро». Также он был первым владельцем московского клуба «Стадиум». Как говорят, чакры какие-то у человека открылись, видимо. Я стала музой. Всегда было интересно, а как это? А ты даже не можешь понять, как стала музой. Как, знаете, у художника. Господи, как ее? Наша русская Надя, или как ее звали, Гала. У Сальвадора Дали. Да, у Сальвадора Дали. Вот вроде смотришь, думаешь, какая она муза. А вот она ею была. Интервью брал Павел Гриншпун в 2011 году.